Стиснув зубы, Дан мысленно выругался. В щель просматривался лишь небольшой сектор коридора. Безлюдный сектор, ведь Равиль и проводник ушли, не сообщив доставщикам о своих намерениях. И верно. Чего на месте топтаться? Есть проблема, надо решать. «Убить или хотя бы ссадить с поезда», — так сказал вольник. А уж он-то слов на ветер не бросает. «Ну почему, скажите, Данила помешал ему расправиться с Гурбаном в Орле? Одного легкого удара мечом хватило бы». Дан всерьез корил себя за благородство. Сейчас корил, но там, в радиоактивных руинах, он думал иначе. А в итоге из-за него друзья опять подвергаются смертельной опасности. Хотя Ашот с Маришей тоже молодцы. Равиль едва не зарубил бандита, когда Дан потерял сознание, но они не дали. Интересно, куда отправились и что будут делать вольник и проводник? Так интересно, что аж во рту пересохло и в глазах двоиться начало. И голова закружилась, и... И случилось невероятное. Данила будто просочился в щель, сквозь которую смотрел в коридор, и побежал вслед за кожаной курткой, что едва виднелось в сером тумане впереди. Откуда в вагоне туман? И чтобы бегать, нужны ноги, а Дан вовсе не отталкивался ботинками от пола. Он... летел, что ли? Но тело его при этом оставалось в купе. А вот душа... душа ли... пристроилась за проводником. Тот что-то почувствовал, обернулся, громко втянув воздух через нос, и через несколько шагов опять это сделал. Неужели у души есть запах? Тем временем тело Дана схватили за плечо и принялись трясти. «Да что мы сидим? Надо выломать дверь, да, брат?» – горячился Ашот. «Чего мы ждем? Пока к нам бандиты придут? Гурбан к нам придет, мы этого ждем?» Ашот еще много чего говорил, но Данила его не слушал. Если толстяк тараторит без умолку, он и пальцем не пошевелит, чтобы предпринять хоть что-то. Ждет, пока первый шаг сделает кто-то другой. Обычно другим выступал Дан, и это стоило ему переэкзаменовок, выговоров и лишения стипендии. Но сейчас он был слишком занят наблюдением за Равилем и его спутником. Мариша тоже не спешила поддаваться на провокации Ашота, и потому толстяк быстро заткнулся. Как раз в этот момент душа Дана налетела на спину проводника, резко вставшего в тамбуре. Налетела и пронзила насквозь, и по инерции прошла сквозь ржавую дверь, оказавшись там, где стояли вооруженные люди в таких же фуражках, что и проводник. Очевидно, его коллеги. «Слизень», — понял Дан. «Полет не во сне, а наяву из-за слизня». А ведь последствия контакта от самого Орла не проявлялись. Тело его сжало кулак, кожа натянулась на костяшках и побелела. С губ сорвался то ли стон, то ли рык. Мариша отшатнулась. Ашот удивленно вылупился. Но душе не было дела до проблем плоти. Она наблюдала за беседой проводника, помогавшего Равилю, и троице мужчин из соседнего вагона. «Добрый вечер, господин старший проводник», — сказал один, чуть склонив голову и натужно улыбнувшись. Второй, закинув автомат за спину, широко развел руки. «Рады вас видеть, Семен Маркович». «Как здоровится, босс? Слыхать, Федот сильно захворал, и напарница его, Василиса, тоже животом мается. Они себе сладу дать не могут, а начальству разгребай. Где же это видано, чтоб начальство за подчиненных работало? Чтоб сам старший проводник, да как обычный какой корячился, билетики проверял». «Ничего, братва», — ответил проводник Семен Маркович, оказавшись важной шишкой. «Я ж с низов тут начинал. Работу знаю и не боюсь. Люблю работу эту. В радость она мне». Равиля и Семена Марковича Данила видел очень четко, а вот прочие. Интерьеры и тройка мужчин выглядели расплывчато, словно Дан нырнул и открыл глаза в бассейне училища, где его и прочих воспитуемых учили плавать. Настоящий доставщик обязан преодолевать водные преграды, пусть даже окунуться в реку или озеро сродни самоубийству из-за слизней, паразитирующих на крупной рыбе. «А это с вами, Семен Маркович. Кто такой будет? Уж извините за нескромный вопрос, но вы знаете порядок. Сами с нас за порядок и спросите, и правы будете, и верно, порядок должен быть. В нашем деле никак без порядка. А это... это мой старинный товарищ, с которым я ого-го, как раньше. Вот хочу показать свое хозяйство, похвастаться. Под мою ответственность, конечно. А в вагоне для бедных Тимурчик да Степка. Не поменялось ничего в этом рейсе? Они самые, да. Троица посторонилась, пропуская старшего проводника и Равиля, припадающего на трость. До Гурбана и его бандитов оставалось еще два пассажирских вагона. Старший проводник вытащил из-под кожанки пистолет и незаметно протянул Равилю. При этом не было сказано ни единого слова, но Данила откуда-то знал, что оружие выдано для использования лишь в самом крайнем случае. В следующем вагоне беседа с местными жителями повторилась чуть ли не слово в слово. И в предпоследнем тоже. Под шумок Равиль покинул острожников с шутками и прибаутками, обсуждающих работу, и, проверив, как высовывается из трости меч, неспешно захромал по вагону дальше. Пистолет он заранее спрятал под плащом. Из тамбура потянуло табачным дымом. «Быстрее!» Оставив вооруженных проводников, Семен Маркович тщательно закрыл за собой дверь и побежал по узкому коридору. С одной стороны купе, с другой зарешеченные окна. «Тимурчик и Степка, балаболы еще те, долго против вашего Гурбана не протянут». Он выхватил из-за пояса АПС и снял его с предохранителя. Фаза нагнал чистильщиков. «Как дела у наших приветливых хозяев? Тимурчик как?» Из-за гамаков Гурбан постоянно кланялся, а Фазе так вообще надо было встать на четвереньки и не мучиться. А то он, бедолага, то сгибался вдвое, то корячился в полном приседе. «Полетели, как птички. Чирикнуть не успели». Ксю зажала нос. Смердело от пассажиров бедного вагона так, словно они вообще не знали о существовании воды, мыла и пользе личной гигиены. Впрочем, и чистильщики нынче розами не пахли. Сколько уже в пути. Вагон казался бесконечным, но все же таковым не был. Чистильщики и мясник в полном составе добрались до тамбура, где и остановились у перехода, отворив дверь. «Готовы?» – спросил Гурбан. Мясник просто кивнул, остальные показали оружие. Врагу не поздоровится. «Фаза первой», – скомандовал Гурбан. «Потом доктор, Бек, мясник и Ксю. Я замыкающий. Работать на поражение по всем, кроме Сташева. И лучше без шума. А там по обстоятельствам. Фаза, давай». Великан шагнул в гремящую тьму переходника, ограниченную лязгающим металлом, и взялся за ручку двери, ведущей в тамбур следующего вагона. Оттолкнув Равиля, который из-за хромоты бегал чуть медленнее, старший проводник первым добрался до тамбура и, наставив пистолет на стальную дверь, другой рукой вытащил из кармана ключ, воткнул его в замок и дважды провернул. «Успели», – прошептал Семен Маркович. В этот момент с той стороны дернули ручку, но дверь, понятно, не открылась. А если бы на секунду раньше... «Подержи-ка». Вручив подоспевшему вольнику свой АПС, проводник окончательно закрыл проход с помощью двух массивных засовов вверху и внизу двери. Со скрипом толстые рессорные пластины вошли в пазы, приваренные к стенам тамбура. И надо сказать, он очень вовремя это сделал. Дверь сотряс мощный удар. Конструкция завибрировала, но выстояла. «Надежно?» – спросил Равиль. «Или пальнуть разок-другой?» «Не надо», – качнул головой Семен Маркович. «Пуля не пробьет металл. Отрикошетит. А если и пробьет, то на излете. Смысл?» «И что теперь?» Равиль понимал, что опасность все еще угрожает ему и доставщикам. «Какие у них есть варианты? Они ведь просто так не сдадутся». Семен пожал плечами и забрал у вольника свое оружие. «Вернутся назад и попытаются пройти поверху, если сумеют. С этого конца им не выйти, там двери наружные заварены». «Что предлагаешь?» Равиль навалился на трость всем телом и замолчал. Старший проводник посмотрел ему в зеркальные линзы и не открыл больше рта. И вновь Дану, душа которого наблюдала за разговором, показалось, что этим двоим вовсе не надо сотрясать воздух, чтобы услышать друг друга. Он почти уже понял, как это у них получается, когда тело его схлопотало пощечину. Это было неприятно. И так расплывчатая реальность вокруг Данилы и вовсе взволновалась, покрылась непроглядной серой рябью. Еще можно было настроиться на верный лад, но тут он почувствовал жар на губах и пришел в себя окончательно. Его душа вернулась в тело, оставленное в купе. Легкие с хрипом наполнились воздухом. Мариша испуганно отпрянула. «Как в сказке», — сказал Ашот, наблюдая за Данилой. «Только вместо спящей принцессы у нас принц. Ты как, нормально, брат?» Дан кивнул. Голова звенела, глаза застила дымка. И во всем теле слабость. Он обнаружил, что лежит на сиденье, куда его, по-видимому, затащили друзья, когда он потерял сознание. Точнее, когда его сознание упорхнуло вслед за Семеном Проводником и Равилем. «Гурбан объявился, Равиль куда-то ушел, нас заперли, а ты, братишка, вырубился, как неживой вообще стал. Я тебя по щекам давай уже, искусственное дыхание хотел делать, но тут Петрушевич удружила, чмокнула тебя, а ты вот...» Дан представил, как ситуация выглядела со стороны. «Да уж». «Долго меня не было». «В смысле, долго я был в отключке?» – спросил он у Мариши. «Минут пять». «Долго». «Впредь надо осторожнее экспериментировать с душой, сознанием, эфирной сущностью, или как там это называется, а то мало ли». «Брат, давай дверь вышибем». «Не надо. Равиль вот-вот вернется. Ему удалось задержать Гурбана на некоторое время». Ашот сделал большие глаза. «Откуда знаешь, брат?» «Просто знаю». Мариша погладила Данилу по лицу, еще горевшему от пощечин толстяка. Щелкнул замок, в купе вошел Равиль. Что случилось? Он посмотрел на одного доставщика, потом на другого и в конце концов остановил взгляд на Дани. «Ничего?» – не моргнув, соврал тот. Ему почему-то не хотелось, чтобы вольник узнал о его новых способностях. Вот не хотелось, и все.